на предмет одобрения и исправления многочисленных орфографических ошибок. Просто удивительно, как скверно было у членов семейства Дарреллов с правописанием, несмотря на то, что они обучались в привилегированных частных школах. И миссис Даррелл по праву хвасталась, что пишет правильнее своих получивших дорогое образование чад, хотя сама она училась в маленькой американской школе в Индии. История странной амфибии с длинными волосовидными сосочками на бедрах, которую Джерри нашел, поймал и привез в лондонский зоопарк, настолько увлекла меня, что я с нетерпением ждала каждую новую страницу. Сберегая время и щадя пальцы Джерри, я разработала простой метод правки. Печатала исправленные слова на липкой ленте и наклеивала на рукопись. Естественно, работенка была утомительная, но, в конце концов, это чертово сочинение было готово. Оставалось только отправить его в Лондон, в BBC, и надеяться. Обычное наше внимание к поступающей почте приобрело особую остроту. Во всяком случае для меня. Даррелл изображал полное равнодушие. Однажды утром, не весть почему, Даррелл вдруг заявил: «Почему бы тебе не постричься? Хватит тебе выглядеть наподобие беженки из Центральной Европы». Не успела я оглянуться, как они с Марго затащили меня в ванную, вооружились ножницами и принялись кромсать мои роскошные волосы, не слушая возражения и не давая мне смотреться в зеркало. Они так беспощадно орудовали ножницами, что я почувствовала себя лысой. Наконец, они остались довольны своим творением и позволили мне поглядеть на себя в зеркало. Я с удивлением обнаружила, что получилось совсем неплохо. Позднее моя короткая стрижка стала популярной благодаря тому, что такую же прическу носила в одном из своих фильмов Одри Хепберн. После многие уговаривали меня отрастить волосы, но Даррелл не желал и слышать об этом, и, глядя на свои старые фотографии, я вполне его понимаю. А Лондон все молчал. «Будь-то ты не знаешь, сколько раз Ларри возвращали его рукописи», — утешал меня мой дорогой супруг. «Так стоит ли связывать все свои надежды с какой-то маленькой вещицей?» В конце концов пришел ответ. И не сухой отказ, а весьма милое письмо от некого мистера Редли, который просил Джерри позвонить по поводу его рукописи. Мы помчались в дом Лесли, чтобы всем показать письмо и воспользоваться телефоном. И не поверили своим ушам. Мало того, что сочинение Джерри очень понравилось, они собирались в ближайшее время дать его в эфир и хотели, чтобы автор сам прочитал свой текст. Выступление Джерри прошло с большим успехом. Его заверили, что он рожден для работы на радио. Сказали, что готовы и впредь брать такие хорошие тексты. Но меня еще больше обрадовал чек на 15 гиней, убедивший Даррелла, что в предложении Ларри и впрямь был известный смысл. Стоит попробовать написать книгу о первом африканском путешествии. У Джерри было уже готово подходящее название — «Перегруженный ковчег». Оставалось только сесть и творить. И потянулись мучительные для нас обоих дни и ночи. Найдя, что сподручнее писать ночью, когда его никто не отвлекает, Даррелл перешел на ночной образ жизни. Это сильно осложнило наши взаимоотношения. Мы были заточены на ограниченном пространстве. Я с моим чутким сном просыпалась от малейшего шума, но мы нуждались в деньгах, а потому надо было как-то приспосабливаться. Когда последние наши шиллинги были на исходе и пришлось вернуть прокатную пишущую машинку, явился дружище Джек и предоставил нам свою портативку, на которой и был завершен эпос Джерри. Поскольку эта машинка работала куда тише прокатной, я была вдвойне благодарна Джеку. Даррелл корпел над книгой с усердием, какого я прежде за ним не замечала. К Каждое утро меня ожидала кипа листов для чтения и правки, и постепенно книга обретала законченный вид.